Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 24 сентября 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 773 дня у нас. Так, вот нам тут пересылают спонсоры. Вот Дмитрий прислал на похороны нашего президента, но... Я думаю, что вообще-то это хороший примет, когда тебя раньше хоронят, да? Конечно. Поэтому лучше не надо, да? Да. Лучше не надо. Вячеслав, пожалуйста, выскажите вашу точку зрения на собственность народа России. Кому все же принадлежат природные ресурсы? Нефть, Да, уже в вопросе ответ. На собственность народа России. Абсолютно с вами согласен. То есть, конечно, это собственность народа России. Нефть, газ, там, я не знаю. Все, что является национальным богатством. Что значит национальный? От нацио, народ. Угу. Национальный богатство, народное богатство. О чем речь? Конечно, не Виксельбергу с Путиным это принадлежит. Не Ротенбергу с Абрамовичем. Ну и вот что с ними будет дальше. Спасибо, Владимир, Москва. С Виксельбергом и с национальными богатствами. Ну как будет использоваться на благо народа России? Безусловно. Не на благо перечисленных, не хочу больше перечислять, честное слово, а на благо народа России. Спасибо за письма и поддержку. Спасибо. Так, Мальцев гундосит, простудился. Да нет, наверное, не простудился, прошел что-то это. Надышался так. Гипервентиляция. Что, вот погиб активист от группы... А, давай, вот что я хотел, это такую вещь. Тут сейчас в интернете очень сильно обсуждается картина Ильи Репина «Богомолки-странницы». И самое смешное, что я вот не далее, чем там, в январе месяце в Третьяковке надолго останавливался перед этой картиной и не увидел. Ты знаешь, вот удивительно, то есть все открывается в свое время. Вот женщина пошла и в Фейсбуке опубликовала, она увидела, и вот что она увидела. Действительно, если рассмотреть сблизи богомолок страниц, то одна это вылитый Лавров, а другая вылитый Путин. Прям вот. Значит, сейчас самое время это было увидеть всем. То есть это такой знак я в этом вижу. Да, значит, вот стало известно, что погиб активист группы «Война» Леонид Николаев. Да, ну, я так понимаю, там в этой группе «Война» его называли Лень Ебанутый. Да, ну он погиб, ничего смешного нет. Это реально его такое погоняло. Причем не обидное, нужно понимать, что я к нему положительно отношусь, тем более человек умер, а человек приличный, на мой взгляд. Меня, знаешь, очень порадовало, когда в Москве году-то в 11-м, что ли, ну где-то вот так, толпа молодежи кричала: «Ебанутый наш президент». Понимаете, ну имею в виду Леню, а люди, которые не знают, они с открытым ртом смотрели, это было у Красной площади, толпа кричала: «Ебанутый наш президент». Очень было хорошо, мне очень понравилось это. Ну, видишь, вот Леня, это 83-го года рождения, совсем еще молодой человек. Я так понимаю, что он, ну, да это и известно, находился в розыске, то есть его тогда отпустили под залог, и он свалил, ну, чтобы не сидеть за тем. Правильно сделал. Да, правильно сделал, абсолютно. То есть вот сейчас рассказывают, что он поступил в больницу в ночь на 21 или на 22 число, да, в Домодедовскую городскую больницу. Документы на имя Ивана какого-то у него были, ну, понятно, что были левые. И вот рассказывают такую историю, что он там, его привезли и ушли. И что они там, толпа народу, значит, обрезали какие-то деревья, опубликовала дачного кооператива председатель в средствах массовой информации значит, объявление о том, что, значит, нужно там обрезать деревья, взять денежки. Они вроде таким образом деньги зарабатывали. Вот на него упало дерево, он впал в кому, попал в больницу в коме, уже был в коме. И, не приходя в сознание, скончался. Вообще какое-то дело странное, да? То есть человек, которого привезли неизвестные, те его ближайшие, кто с ним был, они рассказывают, что он куда-то ушел на работу там работать, а там что-то такое случилось, что он не вернулся. И вот официальная версия такая, что упал. Я так понимаю, что эта версия официальная от его друзей исходит, так что что тут странного. Если бы это было там наоборот, я так понимаю, что его как бы пока еще не опознали официальные органы. Именно в связи с отсутствием документов. Это ребята сказали, говорят, ну погиб Леня, ебанутый. Ну не знаю, когда, ты знаешь, когда смерть наступает, ну, а что мы натягиваем? От падения с высоты или падения предмета, как вот на Сирано де Бержерака, да, то у меня возникают некоторые сомнения. Ну если бы хоть малейшее у них было сомнение, неужели бы они его не высказали? Ну мне кажется, это мы придумываем уже немножко. В Арзамасе 19 детей отравились в школьной столовой. Вот, опять отравились. Да, только не 19, а 160 детей отравились вообще-то. Почему 19? А 19 в больницу попали, причем там некоторые в тяжелом состоянии, то есть это уже скрыть нельзя. А отравились 160 детей в столовой. Ну, говорили, что это будет продолжаться, и здесь даже не лето, не осень. Как бы не будут главными. Главное то, что будут в каждой столовой стараться взять продукты как можно дешевле, а соответственно самого ужасного качества. Ну и будет это все отражаться на детях. В Китае во время пожарных учений пострадали почти 200 школьников. Да, представляешь, то есть они там учебный дым запустили, в результате 191 школьники отравились дымом, 37 из них госпитализированы в критическом состоянии. И вот ты знаешь, когда я смотрю на Китай, я вот всегда, ну не радуюсь что ли, а как-то вот так отлегает, что где-то еще есть большие дураки и уроды, чем вот у нас вот под боком. Так думаешь, ну там вот как... Хотя слабое утешение. Да, я понимаю, что это слабое утешение. Особенно вот, да... Когда тут вот в школах травят, ну там, а там дымом отравили, да. Ну, тут в Китае вот этот сыр-бор с этим Гоу Шижень, который Нобелевский лауреат, его что-то очередной раз там прессуют. Вот. И, значит, тут вот информация по BBC прошла такая, что, значит, очередные там какие-то проблемы у него. Ну, у них там у всех диссидентов проблемы. Не, ну, не каждого же так пинают, он же периодически бьют электрошокерами, там по 3 года он в карцерах сидит, потом под домашним арестом находится. Ну, как-то вроде не всех-то. Хотя некоторых уже расстреляли. Так что, видишь, там, да, значит, нет, опять эта формулировка подтверждается, что уроды и козлы там побольше, чем здесь. Ну, можно так, да, сказать, что бьют только живых. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. еще не все. В Минводах младенец умер от смертельной дозы алкоголя. Поступивший с молоком матери. Я впервые, честно говоря, такое слышу. Я знаю, что вот как в рядом, да, как в Ростовской области, вот только что случился подобный случай, мать добавляла алкоголь в молоко для того, чтобы, ну, я понимаю, чтобы ребенок не орал, как в Ирландии раньше делали, соску виски и в рот. И почему нация фактически алкашей была, именно потому, что с младенческих лет уже принимали вискарь. Так что что-то какая-то вот страшные новости. Если сейчас такое начнется, что от родителей алкоголиков будут дети помирать из-за того, что мать пьет, то тогда, может, тогда алкоголь... и детей тут не будет. Может, алкоголь некачественный, как... ну, в смысле, яд какой-то. А тогда как она сама не померла? Ну, у нее доза, видимо, не... ну, в смысле, меньше ему понадобилось. Ну, это, ну, вот такое объяснение, действительно. Пишет, а что микрофон с другой стороны? Вот потому и с другой стороны, чтобы работал. Оказалось, мы экспериментировали, оказалось, что слева лучше работает. Нет, там просто говорят, что ты когда думаешь, голову поворачиваешь влево и отворачиваешь от микрофона. А так ты будешь к нему поворачивать. Мы, собственно, да. По просьбам зрителей. С точки зрения Эриксона, это что значит? Это значит, ты вспоминаешь. Если ты придумываешь, то ты смотришь направо. Для нормальных, а для левшей наоборот. Ну, у кого половинки мозга по-разному устроены. То есть, если ты, по правилам, смотришь влево, значит, вспоминаешь. Смотришь вправо, значит, придумываешь. Вот. Да. Я никогда это не мог запомнить, представляешь, мне казалось, такой чушь. Ну, ты же смотришь влево. Да ей надо и вправо смотреть. Ладно. Это значит, ты фантазируешь. Фантазирую. Я бы тебе обязательно сказал, если бы ты неправильно поворачивал голову. Хорошо. Не волнуйся. Ты правильно ее поворачиваешь. Хорошо. Владимир Путин отправится, отравится все. Да, это прекрасно, конечно. Вот тут даже закрыли страничку, вот собачку с 404 нарисовали, а вот так она выглядела. Вот аргументы и факты: Ростов-на-Дону, Владимир Путин отравится в Семикаракорский район в ходе визита на Дон. То есть вот такая вот. Ну, понятно, что эта опечатка была в названии, но почему в самом тексте появилось «отравиться», да? А он в тексте или да. Вот в этой вот только вот внизу, которая написана? Да, ну и внизу. Вот. Ну там-то видно, копипаста. Он просто взял его и вляпил, сам же и вляпил. Ну откуда? Название же, вот название дали, а как пишется статья? Ну там сидит этот, как его называют, редактор. И пишет вот эту фигню. Ну он просто копипастит, он даже не задумывается. Я думаю, так и осталось от него. И все копипастят. Ну, что-то взял, перекопировал, бросил. Так что отравится или не отравится Путин? Ну, это из той же области, опять мы его хороним раньше времени. Да. Дай ему Бог здоровья. Ну, вот тут на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса, где обещали, что отравится Путин, да, а вот там опять, значит, Ткачев отличился. Он попросил специальный телеканал. Денюшков еще попросил на подъем сельского хозяйства 1,5 миллиарда рублей. Говорит, надо прям немедленно, вот прям. И естественно, сельскохозяйственный телеканал. Представляешь, мало там всех, которые есть, надо еще сельскохозяйственный такой. А что они там будут показывать? Не знаю, наверное, как у Марк Твен, как я редактировал сельскохозяйственную газету. Помнишь, там мужчину, когда загнал этот человек загнал мужчину на дерево, потому что думал, что сошел с ума, прочитав эту газету, решил, что сошел с ума, обязательно все равно кого-то убьет. Я думаю, вот канал Ткачева будет такой же, что если мы посмотрим, мы подумаем, что сошли с ума и обязательно кого-то убьем. Вот. А еще он обеспокоен проблемами с производством молока. И здесь тоже нужно покупать коров, тоже нужно очень много денег, какое-то немыслимое количество коров нужно. Я знаю, купить. Что ему надо делать. Что? Надо ему подсказать. Ему нужно поручить. Да. Он должен поручить повысить производство молока. Просто сказать в телевизор. Ну, как Микояну, да, поручал Сталин, да. Поручал. Нет, не ему поручить. Да, он, ну вот как сейчас Путин говорит. Путин поручил чего-то, да. Кому хер ее знает. Да. Да. Ну вот он пусть поручит, чтобы молоко, как это, по щучьему велению. Надо Ткачеву просто поручить и все сказать. Нет, мы сейчас Ткачеву советуем. Ему-то что делать? Он тоже должен он поручить. Он денег хочет, он не хочет никому ничего поручать, его же видно. Нет, он же хочет, чтобы молока было больше. Не хочет, чтобы молока, он денег хочет. Так же и телеканал ему нафиг не нужен. У него главный вопрос, он заходит с разных сторон. Может, на что-то еще дадут денег, но... Вот Сечину уже не дают, а Ткачеву, может, еще дадут. Ну, тогда пусть поручит Путину дать ему денег. Причем, он, знаешь, он уникальный, этот Ткачев, он многостаночник, особенно он понимает в сельском хозяйстве. Он говорит, не хватает там 8 миллионов тонн молока, надо, значит, дойное стадо увеличить. А соответственно, как он сказал, что это, как сейчас я... Производя молоко, мы получаем и говядину. То есть он открыл вообще такое нечто. То есть, если мы занимаемся молоком, то как же мы получаем говядину? То есть во всем мире это абсолютно разное животноводство. Но Ткачев, да, даже Путин удивился, говорит, это же не мясное животноводство. Но Ткачев объяснил, что все, во всем мире 50% мясное, поскольку молочное животноводство более дешевое. Мне это напомнило старую эту. Когда мы моем ноги, мы моем руки. Ну да, да, да, да, да, точно, очень хорошо. Вот это гениальное сравнение. Да? То есть вот эта коровенка, которая уже ее издоили, она такая на мясо, и за счет этого будут увеличивать говядины количество. Представляешь, какая там будет говядина и сколько ее, это же. Ой, какие смешные. В Волгограде обнаружили облако, предположительно, хлора. Да, вот представляешь, ситуация какая. Вчера был выброс, граждан активно уверяли, что это горит свалка площадью 2 гектара, что это какой-то камыш загорелся. Разные были, значит, вариации. Горит камыш. Потом другой вариант. Деревья гнутся. Да, тем, кто не поверил в камыш, горит свалка 2 гектара. А те, кто в это не поверил, да, вот оказалось, все-таки выяснили, что это каустик. Ну, слава богу, не горит. Завод там есть такой здоровый очень в Волгограде, что он просто стравил вот эту фигню. Ну, хлор, вероятно, в атмосферу. Так что из-за нарушений технологического процесса. Понятно. Выбирайте, да, чё, какую, да, хотите кому, версию. Ну, ты выбираешь. Понимаешь, это же информационный мир. То есть все это закидывается, причем каустик в самой меньшей степени, а вот эту в ну, для тех, кто степени, да, в химии там хотя бы на четверку знал, да. Да, а их мало, поэтому, в общем-то, они погоды не делают. Да. МЧС устанавливает обстоятельства сброса топлива в канал имени Москвы. Да, опять вот нам рассказывают про то, что тут вот случайно все так произошло. Только что там все взорвалось, только что погибли люди из-за того, что было сброшено топливо в канал Москвы. И сейчас опять то же самое происходит, и нормально. Слушай, надо посоветовать МЧСникам, они же сами не догадаются по причине тупости, да? Им надо попросить, ну, у кого там, у президента, у властей, да, чтобы им дали возможность следствие проводить. Ну, по своим делам, да. Ну, условно говоря, взять, ну, раз они ты, уже ты силовики. Ты даже не представляешь, что ты сейчас сделал. Ну, ты просто... Они побежали за следствием, да. Ты, все, они уже вот подорвались и побежали, все, ты даже не представляешь. Но они же пишут, МЧС устанавливает обстоятельства. Как он может устанавливать? Только с помощью расследования шампанского и всех этих сопутствующих дел. Надо им... Уж силовики так силовики, я понимаю. Не, а что? До абсурда доводить. А сейчас по дознанию, потом Ткачев потребует. Дознание по пожарным делам у них есть, потому что пожарные у них. Ну, но это же это мало. Надо расширить. Конечно. Да, понятно. То есть это и аварии на водном транспорте. Нифига, да они могут просто сказать, смотрите, какие объемы лесов горят. Надо, это же гораздо больше потери, чем там подумаешь, что там украли что-то у кого-то. Поэтому, конечно, следствие им обязательно надо. И автоматическое оружие обязательно. В Москве состоится международный парламентский форум. Во, парламентарии приедут. Да, ты представляешь, он 1 октября состоится. И в чем, чем это интересно? Нам абсолютно парламентский форум не интересен, нам интересны форумы. Почему? Вот смотри, 1 октября состоится форум. И я хотел узнать, а сколько же еще сейчас, вот в настоящий момент, проходит или состоятся вот в эти же сроки. Вот Воробьев и Нарышкин открыли форум в Дмитрове, это сегодня. Это какой-то по местному самоуправлению форум. А сегодня был форум ритейлеров в Москве, чем занимались, фиг ее знает. Но видишь, в Подмосковье один форум, в Москве другой. Значит, вот вчера мы знаем, что Путин выступил на форуме антимонопольного агентства, то есть такой был вчера. Сегодня в Туве проведут туристический форум, это проведут вот в ближайшее время, а 18 и 21 прошел уже какой-то форум «Интеллектуальное золото Евразии». То есть в одной ТВ два форума за неделю. Можете себе представить, в Перми стартовал всероссийский форум «Единство». В Петровске у нас проходит форум представителей мордовского народа. Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге. В Карелии пройдет 16-й российско-финляндский культурный форум «Культура в меняющемся мире». Это вот 25 сентября будет, то есть завтра. Российский интернет-форум пройдет в Сочи. Значит, в Сочи также пройдет ежегодный юридический форум. Молодежный форум пройдет в Хабаровском крае. И там еще целую кучу, даже не буду перечислять. Там еще штук 20 вот до, за октябрь будет, представляешь? То есть появилась такая новая аристократия и такой целый класс бездельников, таких тусовщиков, которые ничего не делают, но им чем-то надо заниматься. Чем им заниматься? Ну, по форумам ездить, там шампанское поднимать и крутых из себя как бы делать. Вот я написал, с точки зрения исторического материализма и теории классовой борьбы, скоро им придет писец, потому что они должны защищать государство, обеспечивающее им кайф, они его грабят, разоряют, ненавидят, противодействует его органам и институтам, саботирует любые невыгодные им личные изменения, и при этом они активно пожирают друг друга. Поэтому мы аплодируем форумам, тусовщикам и новой аристократии. Как, что можно сказать? Санкюлоты вперед, да? Да, вот женский евразийский форум, да? Да, это вообще атас. А если бы я захотел провести мужской евразийский форум, что бы мне сказали? Не знаю, тебе сказали, что ты какой-то гендерный фашист. Да. Какой-то ты гендерный фашист. Забавно, да? Да. Ну тогда остается только провести детский евразийский форум. Но я думаю, это они уже сообразили. Это уже они сообразили, конечно. Следственный комитет заподозрил экс-главу Карелии во взятке в 500 000 рублей. Да, такой Кредель, который 2 года командовал Карелией, ну, такое медведевское ничтожество в 2012 году, когда эта братва вернулась в Кремль, он сразу катапультировался по собственному желанию. Ну, понятно почему. Да, вот его прицепили там за взятку, он командует. Ну, помнишь, этот шухер был, он там в этот, есть памятник Кижи. Ну, ты знаешь, там, деревянного зодчества и так далее. И он, сменившись с поста губернатора, я так понимаю, долго не мог найти, его нигде не брали, местечко себе не мог найти. Ну, вот он возглавил эти кижи. Ну, и теперь, говорят, там 500 тысяч хотел с кого-то взять. И его по привычке. По привычке, да. Ну, мало, конечно, там, такие привычки у него не нынешних. Вот, и прицепили его, и говорят, ну, что там это обычные картины, в общем, там все платят. Ну, пусть, как бы, отдыхает. Ну, я не думаю, что это, там, вот, опять заявляют, что это особо большая, там, какая-то борьба с коррупцией, что неприкасаемых нет, это очень смешно выглядит, конечно. А, там интересный момент, что это сказали. Единая Россия, вот прям только объявили, через секунду, Единая Россия приостановила членство в партии этого мэра. Да, нет, бывшего губернатора Нелидова, да. Не, они, знаешь, у них же это, там отработан механизм, они приняли решение, что если вдруг возбуждаются дела, то сразу они приостанавливают членство. Как будто это членство — это некий такой инструмент. Да. Вот если ты член, то значит там нормально, да, а если не член, то как будто это некий физический орган такой, еще один член такой, хуй на лбу такой, член Единой России, такой член на лбу у него вырос. Понимаешь, раз, они так приостановили его временно, вот он пусть полежит. А что они не возьмут пример с Министерства обороны? Можно же еще и задним числом их удалить. Увольнять, да, как я тебе говорю. А потом еще назначать в другую партию задним числом. Да, сказать, да. Нет, он был уволен 2 года назад и назначен в партию Навального. Поэтому да. Проворовался. А до этого был хороший. Да. Следственный комитет направил следователей в Тверскую область, где был застрелен депутат областного ЗАГС собрания от «Единой России» Николай Попов. Да, ну вот сегодня что-то все это муссируется из пустого в порожнее. А что-то действительно, мы же вчера сказали, вроде бы, ну как бы там бытовуха, да, такая, и вдруг... Нет, ну не мы бытовуха. Задали вчера вопрос тобой, а был ли покойный моральным человеком? И сегодня выясняется, что не был покойный моральным человеком, как мы вчера и предполагали. Там говорят, что основная версия следствия, я думаю, что она не подтвердится нифига. Вот, что отжимал он домики. Ну, то есть, когда-то этот колхоз выдавал ведомственное жилье, что в советский период, я подчеркиваю, было абсолютно незаконно. Какие в колхозе ведомственные могут быть жилища, да, для своих работников? Колхоз – это коллективное хозяйство. Там в уставе колхоза, примерный был устав колхоза, и на основе этого примерного устава должны были все... остальные ну, да, быть написаны. Я, слава богу, колхозных прав на 5 сдал. Вот, там про это вообще слова не сказано. А раз там не сказано, значит, этого и быть не должно. А когда началась приватизация, все дела, эти ребята, они быстро хитрые, наверное, этот был покойник, наверное, хитреньким. Они там переписали это вот у нас все. Ну, документов-то у людей нет. Откуда в деревне документ? Что это у нас все ведомственное жилье. Вот эти халупы, представляешь, угу. Вонючие. Ну и кому-то от бабушки там достался, от дедушки, которые отработали своим горбом этот дом 10 раз, они его отработали, представляешь? Им не давали, потому что там надо селить тех, кто будет в этом колхозе работать. Ну, построй, досели, какие проблемы. А этих, значит, через суд выкидывали. Ну, я не думаю, что это было причиной. Скорее всего, там причины личные какие-то отношения. Раз, потому что те, которые работали спокойным, они рассказывают, какой души был человек. А те, которые чуть в стороне, они говорят, да пошли вы нахер. И все, не хотят разговаривать. А это показательно. Ярославский районный суд приговорил замгендиректора. Вот, может быть, это совхоз пишет. Это не совхоз, это колхоз. В том-то и дело. Если бы это был совхоз, все было бы понятно для меня. Вот так как это колхоз, то исходя из, так сказать, нормы советского колхозного права, это херня на постном масле. Ярославский районный суд приговорил замдиректора по организации летной работы авиакомпании «Яксервис» Вадима Тимофеева к 5 годам лишения свободы по делу о крушении самолета Як-42 с хоккеистами «Локомотива». Да, и тут же его подправил под амнистию, и все. Я так понимаю, что с ним договорились, что он не будет выпендриваться, потому что уже все как бы... Да он что-то как-то и по должности непонятно какой-то, он стрелочник. Не, он абсолютный стрелочник и абсолютно никакого отношения не имеет к аварии. По организации летной работы. Да. Что он там неправильно организовался, что ли? Да и вообще все полная фигня. Ну да. Понимаешь, абсолютная фигня. То есть нашли человека, на которого надо это все списать, потому что реальных виновников показать они не могут. Я повторяю, что основная масса летчиков и свидетелей, которые там находились, утверждают, что на пути, по, так сказать, у полосы, вдоль полосы пересекая, летел один или несколько вертолетов ФСО. Причем опосредованно там говорят, что да, там вот были вертолеты ФСО, они находились на этом аэродроме, и по этой причине самолету дали команду взлетать с другой, с короткой полосы. Представляешь? То есть потому что вот они там, я не знаю, что они делали на большой, так понимаю, короткая полоса – это грунтовка. То есть ему дали команду взлетать с грунтовки. Молодцы такие. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову потребовалось позвонить главе МВД Колокольцеву, чтобы его пропустили на центральный рынок Иркутска. Да, мэр Иркутска очень испугался, потому что директор какой-то отмороженный. Но директора рынка всегда отморожены. Они почему-то бьются за эту власть, как будто там и она их облагодетельствовала. Но они понимают, что они люди аморальные, жулики и воры, что это их власть. Они ее наиболее любят, понимаешь, вот эти директора рынков. Как говорил Новиков, да, как пел Новиков, директор рынка надо сразу резать. Совсем нет совести, сколько не давай. Помнишь? Это еще в советский период он такой пел, и абсолютно правильно. Вот. Зюганова не пустили. Зюганов вынужден был звонить Колокольцеву, поднялся сыр-бор такой, шум, гам. В результате, я так понимаю, этот мэр там чуть с ума не сошел, когда он понял, что натворили-то. Псковское областное собрание большинством голосов приняло решение о досрочном прекращении. Не, извини, я хочу дополнить. То есть этот же директор рынка, он на полном серьезе же думает, наверное, что Зюганов это оппозиционер. Он же на полном серьезе думает, я его не пустил, он оппозиционер, я хорошее дело сделал. Ну же никто не сказал, что, слышь, директор-то Зюганов, Зюганов наш! Я думаю, он просто на полном серьезе думает, что Зюганов ничтожество, и любой мэр может его отразить. Но Зюганов и действительно получается ничтожество, потому что для того, чтобы его пустили на рынок какого-то... Ему Колокольцеву надо звонить. Надо звонить самому министру МВД, унижаться и говорить, а нельзя ли вот как-нибудь там посодействовать... Прислать ментов. Да, ментов или чего там, братков каких-то. Поэтому все правильно этот мэр рассудил, на мой взгляд. Ничтожество, ты ничтожество и есть, понятно. Поэтому тебя и не пускают никуда. Псковское областное собрание большинством голосов приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата фракции «Яблоко» Льва Шлосберга. Да, совершенно чудовищная ситуация. То есть человека выгнали по тем основаниям, которые не перечислены в законе. Причем коммунисты тут из себя хороших ломали, говорят, вот мы решили фракцией, что каждый голосует как хочет. Представляешь, какое извращение вообще просто. Удивительный народ. И там 44 депутата, да, 41 проголосовал за то, чтобы лишить мандата. Я так понимаю, 3 депутата, это сам Шлосберг и еще двое каких-то его друзей. Все. Представляешь, то есть это о чем говорит? Это говорит о том, что законодательные собрания, а они все абсолютно одинаковые, вернее, вру, не все одинаковые. Это было редкое собрание, в нем Шлосберг был, да? А во многих нет никого. И из тех людей, которые могут пукнуть там против чего-то в сторону Кремля, да? Вот, поэтому, конечно, ну, это совершенно негодячие органы, все люди, которые в них работают. Когда мы возьмем власть, ну, они получат метлу, блядь, или лопату, это 100%. То есть они все люди аморальные, все люди, как безнравственные. Да? Ну, это же хороший знак. Конечно. Ну, а зачем там Шлосберг? Так они и уговорили, вот видите, у нас тут Шлосберг. Да, и мы бы могли ошибиться. Да. Представляешь, все бы случилось, мы бы Шлосбергу лопату дали. А так они его убрали, и все нормально. Мы говорим, да, все нормально. Ты как бы... Да. Ну ты тоже фантазер, Шлосбергу лопату. Ну ты же. Это прям как в старом анекдоте. Ну да. Вот. Ну, конечно, совершенно чудовищная ситуация. Выгонять депутатов. Но я понимаю, что таким образом они демонстрируют эту позицию Вячеслава Викторовича, что колесо может докатиться до каждого. Причем, а мы-то тут при чем? Представляешь, вот он как там, ему будут задавать вопрос, а он так, как всегда, так улыбается и будет говорить, так там депутаты решили, ну, может быть, они что-то там не так сделали, ну, там же прокуратура есть, это же прокурор обратился и так далее. И все нормально, там есть прокурор, есть депутаты, а мы-то что туда, мы туда не лезем. А ручки-то вот они. Да, ручки-то вот они, Слав, мы тебя видим, мы тебя видим. Медведев допустил создание единого экономического пространства с Европой. Да, ну тут, знаешь, с одной стороны, конечно, он таким хитрым себя считает, такой вот он, Димочка такой. Он думает, что он сейчас как с Путиным, они вдвоем как Базилио с Алисой, да? То есть такие, к этой Америке так... Хорошенький Буратино, умненький Буратино. И тут медведь, какой помощник для папы Карла. Понимаешь? Вот он думает, что это он с Путиным в унисон, но думать, что это тайный такой месседж такой Западу, там этого схарчите, сдохнет Вован, я буду рулить, я отмотаю там 12 или 16 румбов вправо и курс go west, да, go west курс, и все там. И он думает, они там услышат. Кстати, а может и услышат, я же не знаю, там масонские всякие дела. Не, а чем масонские? Вот сидят там люди, да, там что-то какой-то крик, шум, да, ну, условно говоря, на том конце земли, да, непонятно, ракетами махают и говорят, а вот если что, медведи. Да, который в восторге. А он же здесь был, да, он вот тут айфон ему подарили. Да не, вроде ничего, чувак. Да, и со Шварценеггером там лобзался. Да, все нормально. Да, вот тут с бомбами тоже непонятка вышла, так, да, с партизанами непонятка. Вот эти бомбы 61-е, оказывается, разговор-то был в немецких СМИ, так как мы переводим всегда с трудом, и не только мы, но и Life News, и все остальные. Так шел разговор о каких-то продвинутых 61-х бомбах, которые 12-й модели. Такой в модели сейчас не существует, понимаешь? То есть эти бомбы планируют они исполнить к 2020 году, я так понимаю, модернизируя уже существующие 61-е. Но не будут же они там что-то разламывать, они как-то модернизируют. И поэтому американцы очень удивились, когда их стали обвинять в том, что они в Германии хотят вот такие бомбы расположить. Они говорят, да мы вообще-то к 20-му их только... изготовить собираемся вот из этого старья, которое есть. В общем, очень смешно получилось. Папа Римский Франциск во время встречи с американским президентом говорил по-английски с таким же акцентом, как и у министра спорта, пишет журналист. Как Мутко, да. Мутко. То есть там какие-то журналисты написали, что пародирует папа, пародирует Мутко. В общем... И забавно, вот он с Обамой 40 минут разговаривал, я почитал иностранные СМИ, перевел, конечно. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что они с главой, что ли, не дружат, или просто так. Вот папа с Обамой говорил там про Сирию, про что-то еще, 40 минут один на один. Они что, больные, что ли? И здесь то же самое, всякую фигню. Ну, представьте себе, папа приехал к Обаме, и они встречаются, они что-то там на этой лужайке не могли поговорить перед Белым домом о Сирии, или там еще, то есть они говорят такие вещи, которые один на один, понятно, что это никак не, с этим не связано, это связано с какой-то информацией, то есть ту... Ну да, иначе с какой смысл? Да, иначе какой смысл один на один оставаться? Да, толочат, что они газеты будут зачитывать, заголовки? Да, конечно, они не будут решать вопросы педиков. Там, вот папа там приехал, чтобы наехать на педиков, а Обама там, чтобы... Да, один на один они будут. Или там по абортам он там... Там тоже народ написал, что они там про аборт. Да, только и остался про аборт. Папа... Я уже говорил о том, что иезуит. У иезуитов очень много информации, потому что мы даже не знаем, кто еще иезуит. Да? То есть так вот устроена система. Поэтому какая-то информация, которую он передал, я вполне допускаю, что Обама ее не знает. Я думаю, что и Обама какую-то информацию передал папе. И после этого такой сыр-бор начался. Для Бога. Да, для Бога. Да, там ты там шумни ему, позвони. Да. Вот. Я вполне допускаю, что они обсуждали вероятность Третьей мировой, но предметно, не так, что там, а вот не случится ли Третья мировая, исходя из конкретной какой-то информации, про которую мы не знаем. Может быть, это связано там с ядерной какой-то опасностью, может быть, сообщил о наличии там, я не знаю, у ИГИЛа ядерного оружия, там еще все что угодно. Может быть, обсуждали какие-то угрозы массового уничтожения. Там, может быть, даже планеты Земля, я не знаю, да. Может быть, папа Байдена там сватал, говорит там, давай Байдена там, он католик, ирландец, мы его там. И я уверен, что Байден изуит. Давай мы президентом сделаем, да, а не эту девчонку, да, а может быть наоборот, а может быть этот сказал, вот давайте там католики поддержите. Но мы сейчас сюжет можем развивать. Да, а поддержите много. Там вот как раз кого-то не католика. Ну вот папа Римский тоже себе звездочку заработал, он первым папой стал, который выступил в Конгрессе США. Вот пишет, Мальцев ФСБшник оттягивает нашу революцию. Никакую вашу революцию я не оттягиваю. У вас есть право прямо сегодня ее сделать. Мало того, я еще к ней вчера присоединюсь. Да? Прямо вот сегодня давайте начинайте и все. Вы только вы начнете, я пойду возьму все, что нужно и к вам сразу же присоединюсь. Так что... Причем в виде пехотинца. Это ваша революция. Я готов в виде пехотинца быть. Так, в Конгрессе, да, выступил впервые. Вот, хорошо, он там сказал, требуется соблюдать тонкую грань, чтобы бороться с насилием, творимым во имя религии, идеологии или экономической системы. И в то же самое время оберегать свободу вероисповедания, интеллектуальную свободу и личную свободу. То есть он затронул уже, видишь, такие, с одной стороны, конечно, философские аспекты, а с другой, они сейчас очень утилитарные. Потому что мы видим в информационном мире, с одной стороны, вроде как бы истина, получение истинной информации стало быстрее, но выбрать эту истинную информацию гораздо сложнее, когда там есть Киселёвы, там, и всякая остальная братва, да? Ну, когда нарочно, то есть дезинформация происходит. Обама все-таки принял решение встретиться с Путиным, несмотря на то, что мы ему крайне этого делать да, не советуем. Да, Нью-Йорк Таймс об этом. Ну, значит, берет всю ответственность теперь на себя. Ну, мы говорили с тобой, что не зря там масончики суетились. Мы же говорим, что не зря этого выдернул он из нафталина Берлускони. Значит, у масонов достаточно большая сила, раз он через них всем позвонил, всех дернул, да. Или, может быть, там даже и папа что-то такое сказал Обаме, что после встречи с папой было принято решение встречаться с Путиным. Да? Что папа мог сказать об этом? Демоны нападут там или инопланетяне нападут? Что еще? Я не знаю. Что Путин-то помогал? В чем он помогает? В борьбе с демонами или с инопланетянами? Вот еще параллельно он еще и с Синдзо Абе встретится. Да, тоже видишь такая вещь. Ну, я думаю, что как у японцы, наверное, у Обамы тоже попросят, так сказать, чтобы он на Путина поднадавил. Сама встреча, конечно, с премьер-министром Японии говорит о том, что вот этот вот паренек сюда, министр иностранных дел японский, приезжал, ему пообещали все. 100%. Иначе бы они не стали встречаться. Потому что японцы конкретные ребята, им нужна конкретика. Им пообещали конкретно. Вот вы посмотрите. То есть можно считать, что вопросы там и Турупа, там, Кунашира, Шикотана, все. Они уже для себя их решили, путинцы. Такие вот дела. Путин позвонил Элтону Джону и попросил не обижаться на пранкеров. Ну да, видишь, то есть Путин позвонил фактически всем. Вот мне пишут, вы спрогнозировали, что он позвонит. Конечно, спрогнозировали. Тут элементарно было, что, конечно, он, извиняюсь, в нашем понимании, кто такой Элтон Джон? Главпидор, да? Угу. Ну, как, так же рассуждает. Ну, Путин. По крайней мере, может быть, голос. Голос Не, ну, Путин рассуждает, Джон как вертухай рассуждает, по-тюремному. Ну, кто принимает решение? Ну, вот среди, как бы, определенной категории граждан, есть не главный. Рассуждает он спросил, да, ему сказали. Ну да, и все. Поэтому понятно, что он всех дергает, всех. И Элтон Джона дернул, кого угодно. Только вот, то есть на все тайные структуры пытается опереться. Да. Только мне непонятно, как он доказал Элтону Джону, что он это он. Представляешь, вот звонят, говорят, слушай, это Путин. Пошли Опять Путин. Ой, очень забавно. Я думаю, что Элтон Джон тоже не сам трубку берет. Это, так что разговор был такой. Вам Путин звонит. Кто? Шли его нахер. Ну да. Это пранкер, а не президент. Вот как надо. Вот пранкер, а не президент. А что, нет, что ли? Звонит всем на свете и с какими-то глупостями. Ну вот, ну... Ну да. Да. И вот Путин рассказал о том, что его восхищает в США. Ну, естественно. То есть Путин вот этому Роузу давал интервью, Чарльзу Роузу, и сразу рассказал, что там его восхищает, и что он не царь, ему не нравится, что его там какие-то враги называют царем и так далее. То есть сейчас он будет сладким-сладким играть такого демократа. И, ну, мы уже сказали в отношении Медведева, но это также и в отношении Путина действительно, что Лиса Алиса и кот Базилио будут рассказывать, какой хороший Буратино. Богатенький Буратино. Вот что они будут говорить. Ну, американцам это нравится. Сейчас он там всех оближет, вот посмотришь. И тут определенные ребята вот говорят, что удар по ИГИЛ нанесут перед выступлением Путина в ООН. Удар не удар, но что-то наверняка случится. Но такое важное, такое хорошее, такое Путин захочет что-то сделать перед выступлением в ООН. А вот многие аналитики западные тут написали, что речь его в ООН будет еще более агрессивной, чем в 2007 году в Мюнхене. Ни хрена подобного. Вы увидите, он будет сама любезность. Никаких тапков там не будет, поверьте нам. Он будет там всех облизывать справа налево и слева направо. Арабский мир, Израиль, Африку, Обаму. Все будут молодцы. Китай. Все будет хорошо, надо будет только ИГИЛ победить, и все сразу будет классно. А на Украине уже все классно сделали, видите, уже не стреляют. Вот мы тут вот все собрались, вот так вот хорошо. Может быть, пару иронических намеков в стиле «она утонула» он себе и позволит по отношению к Америке, для того, чтобы здесь всякие Life News написали, как смело он их всех раскритиковал. Да. А он что-нибудь скажет, типа такого, ну, все-таки наши американские партнеры не всегда и не совсем, но ха-ха-ха, мы понимаем, что мы все тут друзья. Да еще вот интересно, покажут ли его речь целиком? Вот мне интересно. Нет, ну, конечно, покажут, где-нибудь там. Не, ну на, уже, в Америке, да. Конечно, покажут. А здесь надергают какую-нибудь херню и не покажут по Первому каналу. Еще неизвестно, как смонтируют. Да. Ну, текст-то мы в любом случае в английском варианте получим, мы это его сможем как-то перевести. При наших скудных знаниях все равно, я думаю, что там никаких заковырок не будет в нем особых. Вот в ООН уже 30 сентября будет рассматриваться возможность, ну, как сказать, отбирания права вето, да? Да, ну на самом деле что, какое отбирание права вето? Отобрать-то пытаются, значит, вот по тому заявлению, которое сделано, не все право вето у России, а возможность ветировать те, значит, решения Совета Безопасности, которые связаны с противодействием геноциду и так далее. То есть именно вот связанные с правами человека и с военными преступлениями. Понимаешь? Угу. Это не про все говорится. Поэтому не знаю, что из этого получится. Посмотрим. Как раз к этому времени Путин встретится уже со всеми. Все со всеми обсудит. Угу. Индия обещает принять Совет Безопасности ООН, если она будет готова взять на себя больше обязательств. Ну, я не думаю, что Индия будет готова больше обязательств взять, но Совет Безопасности скажет, давайте. И вообще, с точки зрения, так сказать, логики, Индия давно там должна была быть. Она имеет ядерное оружие, имеет средства доставки, причем на совершенно законных основаниях. То есть она не является там нарушителем договора о нераспространении ядерного оружия. А раз так, ну, наверное, значит, в Совете Безопасности среди постоянных членов ей место. Почему Китай там есть, а Индии там нет? Вопрос такой. Но тогда возникает и следующий вопрос. А почему тогда нет там Пакистана, да? Если и появится Индия, Пакистан скажет, а мы чем хуже? Мы такие же индусы, только мусульмане. И у нас тоже есть атомная бомба. Мы тоже туда хотим. Но уж после этого Израиль скажет, ну вы да. имеете совесть. Да, да, ну такие, я о чем и хотел, да, ты продолжил, да, и все будет нормально. Да, нет, они просто скажут, не, ребят, даже речь не идет о том, есть у нас ядерное оружие или нет. Ну просто уж если Индия тут с Пакистаном, то уж вы как без нас тут собрались вопросы решать. Ну, да. Или вам обязательно показать это все живьем, да. Прекратила работу представительства ЮНЕСКО в Москве. Ну, чего видишь, вот они? Говорят, в ЮНЕСКО сказали, что, значит, вот на их специализированные акции, связанные с образованием, наукой и культурой, да, вот по Москве как бы неинтересно, финансировать нечем московское отделение, будут такое отделение финансировать в Африке. Ну, с одной стороны, кстати, они правильно поступают, потому что, ну, вот давай сравнивать Африка с точки зрения образования. Вот какое бы здесь ни было плохое образование, какое там культура, как бы запущены они ни были, но они все равно есть, да, и как-то поддерживаются даже за счет этого государства. Но в Африке-то это вообще ни за счет ничего не поддерживается, да, поэтому, конечно... логика в этом есть. Но я думаю, что здесь еще и повлияло прошлогоднее, конечно, обострение отношений. Безусловно. Боинг заключил с Китаем контракт на 38 миллиардов долларов. Такие, видишь, молодцы. Это вот интересная, конечно, тема. Боинг заключил на 38 миллиардов долларов договорчик. 300 самолетов Боинг они получат. Мы знаем, они строят уже завод в Китае для производства 777-х. А также они построили в 2009 году завод, который производит аэробусы. Они в 2000-х, там, в 2007-м купили 150 аэробусов. И то есть у них все нормально. Они покупают Боинги, они покупают аэробусы. Аэробус, вот 15 числа Airbus, я имею в виду, Airbus запустил в Америке производство. Представляешь, при том, что там Boeing и все дела, тут еще Airbus производит. И тут вот встает такой вопрос, сразу возникает очень интересный. А какой самолет Путин собирается вместе с Китаем производить? Так вот, ну, просто интересно, да, этот суперджет, да, если... У Китая полно аэрбасов 320-х. Если Китай покупает Боинги и производить собираются Боинги, ну и в рамках вот так называемого БРИКС, ну тогда бы он, наверное, если бы интересовался, он бы, наверное, не суперджет выбрал, он бы, наверное, с Эмбраером заключил договор. Ну, если бы ему интересно было, да? Потому что, во-первых, дешевле, а во-вторых, самолет качеством получше. Бразильский самолет Embraer, был бы все нормально, ну, было бы понятно. Но Китай выбрал Америку и выбрал Европу, как своих стратегических партнеров, а не БРИКС. И понятно почему. Потому что, ну, как-то с ними веселее получается бизнес делать. Пусть там самолетики подороже, пусть они, может быть, там где-то и похуже Эмбраера будут, да, ну, по системе цена-качество, конечно. Но, тем не менее, а уж с суперджетами точно не будет никак связываться. Наши мистрали хотят продать Египту. Да тут я два дня читаю эту новость и не могу понять, нафига. Вот нафига Египту два мистраля? Один, ладно, я еще, хотя я не знаю зачем, куда они будут плавать на этих мистралях. А, во-первых, вертолетоносцы работают в авианосной группировке. Хотя бы к двум вертолетоносцам должен хоть один авианосец быть причислен, который с самолетами там, или на них они должны тогда сажать какие-то вертикальные взлеты и посадки. Ну, там, допустим, F-35, я понимаю, а они обычные российские вертолеты будут сажать на них. Ну, это такая, в общем-то, платформа смертников тогда получается. Если, допустим, это Саудовская Аравия собиралась купить, ну, понятно, то есть я там Ирану угрожать и с своей территории можно авиацией, я имею в виду самолетами, обеспечить ПВО этих Мистралей, тогда тоже было бы понятно, зачем Египту вообще не понятно. Израиль он точно не будет побеждать таким образом. В Турцию тоже он не поплывет, хотя у них плохие отношения, но там даже чисто технически, даже если предположить на секунду, там все сошли с ума в Египте, взяли, поехали на двух мистралях, но Турция их разбомбит в одну секунду. Ну, не знаю. А, говорит, они хотят террористов побеждать на мистралях. Ну, что-то дорогие какие-то террористы выходят, чтобы их на мистралях побеждать. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на саммите ЕС, сказала, что сирийский президент Башар Асад должен быть вовлечен в переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Видишь, Меркель тоже подпевать начинает. И вот зачем она это делает? То ли она напугалась этих всех мигрантов, то ли она, как обычно, договорилась с Путиным. А то ли и то, и другое. Или просто дура. Ну, не знаю. А как она потом судить его будет? В этом же говно-то все процесс. Конечно. Все же понимают, что следующее, это самый лучший для него, как сказать, выход, это публичный процесс, да, условно говоря. Ну, да. Суд и так далее. А как она будет судить, если она с ним за одним столом сидела? Он скажет, слышь ты, мы же с тобой договаривались, не, людей убивать. Не, они будут договариваться. Он скажет, ребята, я там уйду, а чтобы все было нормально, и он будет жить, проживать в Москве, никто его ловить не будет. Если бы хотел уйти, уж, наверное, давно ушел как-нибудь. Ну, я думаю, что Путин его сдаст, чушь. Группа чеченцев присоединилась к сирийскому фронту Нусра. Да, тут вот рассказывают, что из России 1500 человек, это BBC пишет, что 1500 человек чеченцев, узбеков и таджиков. Но в основном чеченцев, они присоединились к фронту Нусра, который воюет и против Башара Асада, и против ИГИЛ. То есть и с теми, и с другими. Ну, я думаю, что здесь будет их еще большее количество. А потом они, конечно, когда там все затихнет, а там когда-нибудь все-таки все затихнет, они на Кавказе появятся. Не менее 29 человек стали жертвами двух взрывов, прогремевших 24 сентября в одной из мечетей столицы Йемена Саны во время молитвы по случаю Аль-Идальха, Курбан-Байрама, в общем. Да, шиитов взорвали по случаю Курбан-Байрама, в общем. Такая, ну, стандартная ситуация, там всегда так получается. Ну, вот сейчас очень здорово обсуждают армию Саудовской Аравии, и вот то, что происходит в Йемене, обсуждают уже специалисты, которые видят, что, ну, армия, мягко говоря, 200-тысячная армия и, в общем, достаточно богатое государство не очень способно решать военные задачи на сегодняшний день. А вот такие вот вещи получаются, да, там шиитов берут, взрывают. Вот эти задачи получается решать вообще элементарно. Самая громкая новость сегодняшнего дня. По меньшей мере 717 человек стали жертвами давки в предместье Мекки. Ну да, там же это стандартная ситуация, вот когда Курбан-Байрам там, значит, вот в предместье Мекки как раз устраивают побивание шайтана камнями. Вот помнишь, наверное, в 90-м году побили так, что тогда 1426 человек погибло, в общем-то, больше, чем у нас на Ходынке. Вот. А в 6-м году тогда 350 погибло людей. Вот сейчас 717, ну, это цифра, которая названа. Вот тут фотографии такие жуки, но я одну покажу только. Вот при этом как-то вот российские посольства уже, ну там же российского, я так понимаю, в Мекке никого, ни консульства, ничего нет, потому что там только мусульмане могут быть, хотя почему-то можно собрать из мусульман, да? Ну тут вот еще вообще как бы о трагедии говорят, но надо понимать, что для мусульман это никакая не трагедия. Да, конечно, для мусульман это... Я понимаю, когда они все время говорят, там вот опять не предприняли меры, а там сколько не предпринимай, они заряжены на то, чтобы устроить давку, да. Потому что они понимают, что вот, ну как бы Аллах сразу и возьмет, и без всяких, они же там... Ну да, вот Кадыров как раз сказал, что они умерли в самый священный день, в самом... священным для мусульман месте, поэтому они очень счастливые люди, мы им завидуем. Ну вот. Так у них внутри... Нет, внутри-то так у них и есть, ну, в смысле, по вере, да? Не, ну это логично. Раз они туда пришли, и они погибли, ну, то есть, там же никогда никто же не выставляет счета правительству, да, за то, что подавили народ. Не, ну понятно, а тем более такой праздник, когда, так сказать, все монотеистические религии считают, что Авраам там, когда Господь через ангела сказал жертву принести сына своего, ну, в разных религиях разного сына, да, у одних одного, у других другого, ну, неважно какого, там, принести в жертву сына, значит, Авраам, ну, схватил его, скрутил и пошел резать сразу, все без вопросов, ну, потом ангел сказал, что не надо, в общем-то, ограничиться можно овцой, да? Можно, да, он пошутил. Можно ограничиться овцой. Поэтому, конечно, вот с точки зрения монотеистических религий, тут все нормально. Тут нет никакого, так сказать... Так что у них тут действительно праздник. Да, ну вот, что меня удивило, что МИД России сообщает, что среди верующих нет россиян. Откуда? Опять, да, то есть среди погибших верующих, нет россиян. А откуда они знают? Я вот не понимаю. 17 человек погибло, как пишут, какое-то количество там, чуть ли не 800 раненых. Странно очень. Ну, как всегда, это та же самая ситуация, ну, да. Что мы уже говорили в других странах, когда МИД вначале заявляет, что там из России никого нет, потом оказывается, что есть и так далее. Мне напомнило, помнишь, как в СССР секса нет. Среди верующих нет россиян. Понимаешь? У нас нет верующих, да, поэтому не могут они погибнуть. Ну да. В Карачаево-Черкесии обезвредили банду торговцев оружием и боеприпасами. Для меня это удивительно. Это вызвало колоссальное удивление. Я думал, что в Карачаево-Черкесии там, ну если не все, то почти все торгуют оружием и боеприпасами. Тут кого-то обезвредили. Причем там что-то 30 единиц оружия. Это на девятерых. И несколько сотен патронов. Это же обхохочешься. Это в одном дворе, наверное, больше можно найти. Я сразу вспоминаю вот относительно Карачаево-Черкесии, когда немцы перли, помнишь, и тогда вот этот вот там на Донбай перевал нужно было защищать. Так тогда половина людей даже оружие не взяли, они со своим пришли, которые у них еще осталось там, да, даже пулеметы Максима остались. А это о чем речь-то вообще? Какое оружие, какая банда? Банда. Шайка экстрасенсов, в общем. Ну да. Тут вот про Моторолу что-то написано, что только не написано. Я не понимаю, что читать-то. Да, какая новость-то про него? Про Моторолу написали, что боевиками ИГИЛ кастрирован Моторола. Ну, на самом деле, я думаю, что этого не случилось, потому что его в Сирию не пустили бы. Ну, очень много шло, значит, информации о том, что Моторола уехал в Сирию, там его в плен взяли боевики, его, конечно, в Сирию не пустили. А вот переговорщик Рубан рассказал, что Моторола находится, в общем-то, он там, где и должен находиться, там в ДНР. А еще такой в интернете сейчас интерес вызвал пост о том, что боевик Моторола ищет себе помощницу модельной внешности. Вот там все это дело обсуждают. Я думаю, что это дымовая завеса, что реально что-то случилось. Ну, я не думаю, что ИГИЛ, ему яйца отрезали. Вот, а ну, не факт, что не отрезали, да. Ну, если, в общем, да. Ну что, ИГИЛ это 100%, а не ИГИЛ, да, а вот кто-то может другой быть, как ИГИЛ, да, еще похлеще. Поэтому я думаю, что это дымовая завеса, и специально запустили, чтобы люди обсуждали насчет модельной этой внешности и так далее, что вот он, видите, какой там жизнелюб. Вот тут как раз девушка из Саратова обманывала клиентов при продаже брендовой одежды. Тут новость такая, вот она как раз модельной внешности могла бы подойти. Мотороллили, вот они вместе бы там мотороллили. Релли. Мотороллер, его надо переименовать. Ну, теперь. Да, ну, мы его давно уж так называли несколько раз. При взрыве на танковых учениях в ДНР погибла девочка. И брат ее тяжело ранен. И тут вот уже написали, что это теракт. Ты знаешь, вот когда там происходят танковые всякие биатлоны, учения и так далее, то взрывы могут и сами собой. Надо подождать, когда побольше будет информации, из-за чего эти взрывы произошли. Скидка на поставки российского газа в Украину может составить примерно $20, заявил глава Минэнерго Александр Новак. Я думаю, больше. Потому что ты видишь, они поставили сумму в 252 за 1000 кубов долларов, я имею в виду. Если отнять 20, то получается 232, что все равно немножко больше, чем продают норвежцы. Поэтому, я думаю, скинут еще денег. И я думаю, что ко встрече с Обамой они скинут столько, сколько их попросят. Потому что Путин должен сказать на встрече, что с газом на Украине все решили. Вы даже, ваше сиятельство, ваше превосходительство, даже не волнуйтесь. Ваше святейство. Крым готовится к возможным отключениям Украины электроэнергии. Да, учения проводят. Лишь бы только дым не пускали, как китайцы. Чтобы никого там не удавить этим дымом. Вот там на полном серьезе все это проводят. Всякие учения. Я не понимаю, какие учения по поводу отключения электроэнергии. Ну, запустить дизеля. Ну, запустят они там. Какое-то количество дизелей, я так понимаю, есть. У военных есть. Там на маяках есть дизель. Там еще где-то есть. Ну, вот они их запустили. Дальше что? В чем учение-то заключается? В том, посидеть что... в темноте. Да, сидеть привыкнуть, в темноте и ждать, пока разморозятся холодильники. Да? Я вообще не понимаю, для меня это бред. Как вот, ну, есть дизеля. Нужно проехать, проверить, что эти дизеля работают. Ну, их же там немного. Там же не везде они. Надеть пакет на голову, лечь ногами к батарее. По данным Банка России, россияне этим летом покупали меньше валюты, чем в предыдущие несколько лет. Да, и я даже знаю почему. Потому что деньги кончились. Да, потому что она, во-первых, дороже. Дороже стала, да. Во-вторых, деньги кончились. Даже... Как минимум в два раза должно было меньше валюты куплено. Если считать от рублей, сколько потрачено на покупку валюты, то я думаю, что больше гораздо они потратили, конечно, в этот раз, чем за предыдущие несколько лет. Не, я думаю, что и рублей-то тут было меньше. У людей сейчас зачем покупают валюту? Для того, чтобы в кубышку положить или за границу съесть. За границу стали ездить меньше на 40%. А по деньгам, поскольку заменили фешенебельные курорты всяким шмурдяком, по деньгам-то, наверное, в 3-4 раза меньше стало, да? То есть уже валютки столько не нужно. Плюс сбережение. Какое сбережение, если кушать не на чего? А особенно тем, кому надо там какие-то долги отдавать коллекторам. Банки выставили на продажу рекордный объем проблемных кредитов. Да, и причем разные, у всех разная цифра. Одни эксперты дают 245 миллиардов рублей, а другие 390 миллиардов рублей. И прогноз, что до конца года будет 440 миллиардов рублей проблемных кредитов, которые выставят на продажу. Ну, это значит, все их можно повыбрасывать, по сути дела. Ну, наверное, нет. Наверное, те, которые продают, это не безвозвратные. Безвозвратные, наверное, у них в другой идут, так сказать, графе, и там я не знаю, какие деньги. То есть те, которые они точно уже похерили, они их даже не продают. А тут правительство России запретит коллекторам выбивать долги у граждан. А тогда зачем? Кому нужны тогда эти долги? Ну, не знаю. Во-первых, правительство России тут что-то начало очень сильно торопиться, потому что в Госдуму внесен законопроект, Миронов внес, по поводу того, что только банки могут выбивать долги, да, и то какими-то там особыми способами. Тут правительство сразу для коллекторов решило разработать правила. То есть, таким образом можно предположить, что правила они, конечно, очень быстро разработают, запустят, они будут фуфловые, а закон-то, вот этот законопроект, они будут, наверное, притормаживать. Так они, ну это же отменить, по сути дела, цессию, да? А это гражданский кодекс надо весь перекапывать, там получится, там. Она серьезная, как бы, закон. Или что, они просто запрещают коллекторам продавать? Это, да, конечно. Тем организациям, которые не имеют банковской лицензии. Ты же понимаешь, это все касается все вопроса о доверенности. Я выписываю тебе доверенность генеральную на все, и ты можешь от моего имени требовать любой долг, правильно? Да. Поэтому тут как? Вопрос представительства. Да, вопрос представительства может решен быть совершенно другим путем, конечно. Да и потом, ну, пускай банки выбивают. Это же только формально. Сейчас любую схему прикрути туда, любой ЧОП там или что там, этого любого коллектора, скажи, теперь это наше подразделение, типа как бы будет там, ну, как-то так, наше. Или будет специальный банк, у которого будет, он будет коллекторский, у него будет лицензия одна, да, на всех, да, сраного какого-нибудь банчка такого ненужного. Да. Около 3 миллионов граждан России ежедневно употребляют наркотики. Это такую задвинул Иванов. Еще он. Он-то лучше знает. Не, я вот в это абсолютно не верю. Вот ты когда-нибудь слышал, что наркотики покупают на черный день. Или про запас. Вот там в банку и положили. Вот пусть постоит. Ну а если этого нет, то количество героина, которое потребляет Россия, которое сюда привозит, говорит о том, что как минимум 7 миллионов на героине сидит. Как минимум. Иначе куда? Ну а куда он тогда девается? Они что, его в погреб складывают, что ли, героин этот нахрен? Они что, его жрут, что ли? А, да, или там ложкой. Или в попу засунут. Ну да, как в том анекдоте, да, про сантехника. Говорит, вы что туда, в унитаз, помните, залез рукой, говорит, вы что туда сорвете, что ли? Вот так и здесь. Поэтому вот он заявляют, что 10 миллионов молодых россиян умерли из-за наркотиков. За 10 лет миллион молодых россиян умерли. Может, это отчет? Да, может быть, да. Вот наше достижение, да? Вот за 10, ну, получается так, он же тут сидит. Сколько? Да, 10 лет сидит? Наверное, сидит. Вот за 10 лет 10 миллион молодых россиян умерли из-за наркотиков. Есть, галочка есть. Получите медаль героя, да, что там за это дают? Ну да. Же отчет, по сути дела. Суд арестовал на 2 месяца актера из «Бригады», задержанного с 280 килограммами спайса. Он должен сказать, пацаны, ну это я для себя там жрать. Я так понимаю, что 280 килограмм это опт и... Это, ну как бы сказать, это еще полуфабрикат, его еще надо разбавить и расфасовать. Это же безумное количество на самом деле, 280 килограмм. Ну если по грамму продают, ну, да. Они же спайс не возят вот в этих самых. Там же немножко основы, а остальное травой, петрушкой разбавляется. То есть 280 килограмм это этого, как сказать. Исходного материала, я так понимаю, у него взят. Молодец, что можно сказать. Ну вот тебе и этот барон спайсовый. Да. А кого он там играл? А я не знаю кого. Я, честно говоря, вот тут в фильме «Бригада» Дмитрий я Гуменецкий. Смотрел только одну серию, поэтому. Ну, в общем, непонятно. А, он играл, вот я нашел роль начальника охраны Саши Белого. Ну и тогда все правильно, а у кого же спайс-то еще должны быть. То есть он просто ему не сказали, он не услышал слово там стоп-камера. Да, стоп-камера. Он еще продолжает. Мотор у него еще работает. Укусивший полицейского за ягодицы житель Удмуртии получил почти 2 года тюрьмы. Вот зажопил полицейского на 2 года, да? Ватяк какой-то. Безумие. Чтобы я товарища генерала и за такое место. Да, да, да. Volkswagen признался в махинациях на европейском рынке. Да, уже покаялись, и новым председателем правления теперь станет глава компании Porsche Матиас Мюллер. Ну все, вот кризис кончился. Мюллер пришел, все, Мюллер все будет нормально. И разрулил все. Запрещенный в России фильм покажут в Москве в режиссерской версии. Представляешь, что есть закрытые показы. Вот «Совок» даже в мелочах. Даже в мелочах. Вот для кого они покажут этот фильм? Для тех, кто... Это нога, кого надо нога. Да, да, да, да. Вот. Так и здесь. «Любовь в 3D»? Угу. А не видел ты, что за фильм-то? Да порнуха обычно дешевая. Ну, наверняка. Ну, как ты понимаешь, все-таки обидно в том плане. Я бы и не пошел на этот фильм никогда, потому что, ну... Потому что это эротика, я понимаю, да, почему. Потому что это эротика, я бы не пошел. Как бы ее ни называли, да, если она побольше... Хотя один раз вот я видел этот фильм, это Рокси Фредди там играл, и как раз в этом, в кино... Как это в Москве-то? Киноцентр там... В малом зале, правда, но он был не закрытый показ. Фильм назывался... Как же он назывался? Уже забыл. Тоже одно слово. Тоже какая-то любовь или не любовь. Там Рокси Фредди играл, ну, порно-актер. И там интересно было. Народу немного было. Ну, в смысле, ну, зальчик маленький. И там вечерний только сеанс был. И когда там прям раз и минет начался, и кто-то сзади говорит: о, хорошее кино. И все кино просто все ржали, потому что все комментировали, ну, потому, там порнуха была настоящая, нас... прям вообще без всяких. И вот Арс, когда у нас был кинотеатр, то я приехал туда один раз, а там кафешку на бильярде я играл, и схожу, показывает порно, а я спрашиваю: а что же вы порно показываете? Он говорит: так каждый день его показывают, 90-е годы, ну, и да. Туда приходили старики, садились и смотрели, и там прям сеансы расписаны, порно показ. Я был очень удивлен, вот все 90-е годы показывали порнуху. Сейчас их хотят отменить, я имею в виду 90-е. Да, ну что, ответим на вопросы? Да. Так, большого... Больше всего вопрос вызывает сам метод реализации прямой демократии, как Мальцев собирается ее выстраивать. Мы в прошлом году день за днем в ноябре об этом говорили, если вы помните. Так что, ну и кстати, я говорю, ну, давайте, площадка там есть, в том числе свои предложения. Основой, конечно, прямой демократии является, ну... так сказать, информационный мир. То есть, во-первых, закон о правде, который будет очень четко все регламентировать. Мы говорили о том, что если у каждого, кто исполняет там волю государства, висит камера с микрофоном, да, в его кабинете, каждую секунду можно посмотреть, чем он занимается. И такие же камеры висят везде вместе с микрофонами, кроме сортира. Там только микрофон висит в сортире, там нет камеры, но микрофон там есть, чтобы он там даже пукнуть боялся, чиновник в этом сортире. Ну зачем? Давай ему просто это самое, вошьем ампулу и пусть ходит, что мы его все время камерами ловим. Пусть он с собой ее носит. Ну можно и так. Раз уж так. Что у нас еще? Может, закон о правде не в том, чтобы подглядывать за людьми. Нет, закон о правде, мы просто не говорили, скажешь, там же говорили об этом. Самое главное, чтобы... Не врать. Да, вранье преследуется по закону. Ну, вранье это сразу, то есть доказательство вранья, повод для увольнения. Вот что угодно. Вот спросили, что угодно. То есть, не, можешь сказать без комментариев. От государства человек от местного самоуправления врать не должен. Ему задают вопрос. Вот тот-то. Если он соврал, если он сознательно соврал. Да. Если будет доказано, что он знал истину, а сказал другие. Да. Все, значит, уже ответственность. Это главное. То есть, чтобы не врали. Если будет правда, то уже можно реализовывать прямую демократию. Ну, а, кстати, вот в истории есть такая аналогия закона о правде? Где-нибудь, когда-нибудь он существовал? Я понимаю, есть закон о лжесвидетельстве, или он работает закон только в суде? Закон о гласности. Кстати, проект закона о гласности в 90-е годы. Ну да, но о гласности это надо говорить вот о чем-то. А вот о правде, у тебя, ты как историю знаешь, был где-нибудь с древних времен хотя бы какой-нибудь аналог, что врать нельзя? Конкретные люди не могли врать, то есть в определенных, так сказать... Это... Ну, в суде это стандарт, да? Ну, что в суде врать нельзя, не лжесвидетельствовать, да. Ну, как говорят. Ну, это связано с определенными мистериями, то есть вот некоторые жрецы были обличены, так сказать, такой вот, как это сказать, даже не правдоматкой. Да. Такая на них нагрузка была, чтобы говорить только правду, да? Вот. Нам бы таких жрецов побольше. Угу. Так. Нужно вести закон о правде. Уха-ха-ха-ха. Да, это очень смешно, конечно. Дело в том, что законы сами по себе, они вещь смешная, если за ним не стоит вся мощь для реализации этого закона. А мы же серьезно настроены. То есть нарушение этого закона будет абсолютно караться всегда, во всех случаях. Можно я уточню, вот для смеющегося человека, да? Дело в том, что речь не идет о том, что вам кто-то запрещает врать. Да. Дело в том, что чиновник в своих... цифрах своих обязанностях, он тоже может соврать там, что на Луну летал, ну, если это не касается его обязанностей. Имеется в виду, когда вам говорят, он знает, что жертв, например, наводнения 200 человек, ну, этот там, директор МЧС, а нам говорит, что 2 человека, и мы докажем, что ему принесли сводку, и он знал, что это 200, вот за это вранье он пойдет в тюрьму сидеть, или там будет лишен должности. Вот о чем речь о правде, а не о том, чтобы вы там жене не врали, хотя это тоже было бы хорошо. Да, это тоже было бы хорошо. Нет, что не врали, чтобы было. Нет, бы конечно, я понимаю. Так. Добрый вечер, Вячеслав Эдуард. Вопрос, как вы относитесь к Невзорову? Я говорил, а ты теперь скажи, Эдуард, как ты к Невзорову относишься? С почтением. Я вообще люблю воинствующих атеистов. Нет, а потому что вот среди них почему-то я встречаю наиболее, ну, таких грамотных. Ну да, конечно. Они много знают, если они воюют с религией, нужно все религии знать, а не одну. А проблема как раз религиозных деятелей в том, что они как раз углублены в свою только религию. Они не видят всей картины, зачастую. А кто видит всю картину, как, например, Всеволод Чаплин, он уже и... Никакую у нас. Слава, можно врать для блага народа, а вранье это всегда во вред. Да, во вред. Оно может быть в тактическом отношении сегодня, сейчас во благо народа, а завтра все равно это будет против этого народа. Оно все равно отольется. Нет, один исключительный случай может быть, это если вы пальцы крестиком держите. Поэтому чиновник должен руки показывать и что-то говорить. Руки так, а ручки вот они. Да, да, да. Да, хорошо. Так что, ну, посмотрите, какие у нас там еще фотки. А, вот Курбан-Байрам в Москве, вот эту фотографию мы не показали. Я так понимаю, что ее с какого-то этого беспилотника сделали. Или, может быть, с высотки с какой-то. Вот так она впечатляет, конечно. Впечатляет. Так. Ну что, до свидания тогда, да, все? Да. Счастливо. До свидания.